Мы хотели окружить всю местность и оставить свободным только дно оврага, надеясь, что павианы побегут этим путем прямо на охотников. Договорились, как будем стрелять, чтобы не перестрелять друг друга и избежать недоразумений. Ни один участник облавы не имел права покидать свое место до 11 часов. К этому времени стрельба должна была кончиться. Мы были на своих местах за час до рассвета. Чувствовалось, что павианы близко, слышно было, как они ворчали и повизгивали, но ни одного из них не было видно. Едва рассвело, как послышались выстрелы. Загонщики наверху над оврагом устроили адский шум. Павианы, движимые врожденным любопытством, поднялись и бросились посмотреть, что происходит, и оказались прямо перед стволами ружей. Началась беспорядочная частая стрельба. Павианы старались выбраться из западни. Смертельно раненые обезьяны падали во враг, другие прыгали через скалы и кроны деревьев, пытаясь спрятаться, но большинство безрассудно мчалось навстречу охотникам, и нескольким павианам действительно удалось молниеносно пронестись мимо них и исчезнуть. Еще целый час раздавались одиночные выстрелы, но на моем участке ни один павиан больше не показывался, поэтому я последовал примеру своего африканского заряжающего и устроился в тени. Солнце поднялось довольно высоко, вероятно, я задремал, потому что заряжающий вдруг разбудил меня словами «Господин, павиан!». Я посмотрел в направлении, куда он показывал, и увидел между двумя каменными глыбами голову большого самца. Заряжающий дал мне ружье, и только я хотел прицелиться, как понял, что мой выстрел ударил бы по скале, а пуля, отскочив рикошетом, могла бы ранить кого-нибудь из охотников. Мы нагнулись, чтобы набрать камней, которые хотели бросить в павиана и загнать его в более удобное место. В этот момент раздался почти человеческий крик ужаса, а вслед за ним ворчание, вопль и шум борьбы. Все стало ясно, когда на скале показался павиан, который волок за собой схватившего его питона. Павиан до этого, видимо, был ранен выстрелом и скрывался за каменными глыбами. Змея держала павиана так крепко, что он смог сделать всего несколько шагов. Как только павиан остановился, питон тут же обвился вокруг его тела двумя петлями и стал сжимать. Но и сам питон не вышел из боя невредимым. Он был весь исцарапан когтями павиана. Положение павиана представлялось безнадежным, потому что он, во-первых, был ранен, а во-вторых, члены его стада были или убиты, или сбежали, и не могли прийти ему на помощь. Когда павиан затих, питон освободил мертвое тело. Прежде всего он облизал свою жертву, примериваясь, с какой стороны начать ее заглатывать. Потом расположился у головы павиана, раскрыл пасть до невообразимых размеров и начал в себя его вталкивать. Заглотать павиана было нелегко, и продолжалось все это очень долго. Мы смотрели на зрелище, как загипнотизированные, и не могли пошевелиться. Вдруг мой заряжающий вскочил. Не думая об опасности, он бросился с ножом в руке к питону. «Не убивай его!» — кричал я вслед. «Вернись, сумасшедший!» Но питон, предававшийся трапезе, не обратил никакого внимания на африканца. Из его пасти уже торчала только задняя часть туловища жертвы. Заряжающий подбежал, схватил хвост павиана, полоснул по нему ножом и кинулся обратно. Он победно размахивал своей добычей. «Хвост, господин, хвост!» — кричал он. «Я получу за него 3,5 шиллинга». Удивительные виды павианов — мандрилы и дрилы. Они живут в лесах, но большую часть времени проводят на земле. Бродят среди стволов, ищут корешки, растения, переворачивают камни и собирают мелких животных. Ночью спят в кронах деревьев. Мандрилы отваживаются появляться и на открытом пространстве. Сильные самцы обычно держатся в стороне от стада, но они всегда наготове, если грозит опасность. Если покажется недруг, мандрил или дрил вытягивает руки, угрожающе оскаливает крепкие зубы и наклоняет голову. У мандрилов очень пестрая окраска морды, не свойственная другим млекопитающим, светло-красная, светло-синяя, лимонно-желтая и белая. Столь же многоцветна кожа и на ягодицах. Чем больше животное сердится, тем ярче его окраска. При особенно сильном волнении мандрил весь становится синим, а на запястьях выступают красные пятна. Ученые пришли к выводу, что такая яркая окраска морды должна действовать устрашающе. Еще Конрад Геснер, большой знаток животных, живший в XVI веке, обратил внимание на то, что окраска ягодиц мандрила связана с определенным поведением. Когда человек сделает ему знак пальцем, он тут же повернется к нему задом. Эти учтивые и дружеские жесты у обезьян очень часты. Самка таким образом выражает свое расположение, и для самца это означает, что ему отдают предпочтение. Нередко самец, стоящий на нижней ступени в иерархии стада, поворачивается задом к тому, кто стоит на более высокой ступени, а тот, чтобы доказать ему свое расположение, взбирается на него.